Эпилог. Открытие прощёлкал, смазал весь сезон. Формально сезон открылся вчера, но для правильных болельщиков все начиналось лишь этим вечером. Акбарс принимал Салавата Юлаева. Равиль был очень правильным болельщиком, поэтому приготовился к приему на все 100. Сбегал в молочку и магазин, вытащил из стиралки и развесил заботливо подготовленные Амиром за ночь и с утра пелёнки-распашонки, охладил и расставил пиво, вскрыл чипсы из сушёных кальмаров, включил телевизор и воссел. Это было счастье. Еще и Зулька приткнулась, оглядывая одним глазом в экран, другим в пиво. «Хочешь?» «Как дам сейчас?» — сказала Зулька и ткнула кулачком в плечо. «Кто бы против?» — отметил Равиль и принялся это доказывать. «Размечтался. Пусти. Пусти, — говорю, — балда. Ну, Равиль, ну Амира разбудишь. Равиль! О, смотри, смотри! Да смотри, — говорю, — рустики!» Равиль неохотно отвлекся и тоже воскликнул. «Точно! Ёлки! Салям туаннар! Привет, родня!» Он замахал экрану рукой. Коварная Зулька, выскользнув из захвата, забежала за спинку дивана и комментировала оттуда. «Рустик все не потолстеет никак. Говорит-то нормально уже?» «Заикается малость. Во вирус, а? Ладно, мы к ним тогда не сунулись. Альфиюшка, смотри, Зарипов. Балда такая». «Она всегда на матче в свитере», — взялся за пояснение Равиль и оборвал себя. «О, тоже нам машут. Детей притащили. Молодцы какие, а? Зуль, а мы тоже с Амиром ходить будем, нет?» «На нефтяника?» — презрительно уточнила жена. «Ну, хотя бы». Режиссер переключился с трибун на центральную линию, вдоль которой выстроились хоккеисты. Но подманить Зульку на диван разговорами на эту тему и пением гимна было сложно. Поэтому Равиль вдохновенно продолжил. «Дилька вымыхла, а? И, кстати, заметила? Наилю уже гипс сняли». «Ну, здрасте. 100 лет уже как?» — сказала Зулька и засмеялась. «Вот ты газовик все-таки. Про то, что Наиль руку сломал, узнал, когда гипс уже сняли. А через полгода и это заметил». «Руку-то все равно вот так держит», — оскорбленно возразил Равиль. «У него в целом как, без последствий? Там же и без переломов было, ой-ой. На носилках в больничку пришлось». «Да нормально все. Альфия говорила, удивительно легко все отделались. А ты сам руку месяц на повязке потаскай, еще не так держать будешь». «Вредная ты женщина. Чего мужу желаешь?» — ответил Равиль сурово и хотел развить эту мысль. Но тут вредная женщина сказала. «О, смотри, как ты любишь». «Как ты любишь» означало драку. Но в первые секунды матча драк не случалось по определению. Равиль раскрыл рот, чтобы пресечь безответственные домыслы, да так и не закрыл. И чуть пиво на штаны не пролил. Ворота Салавата были сдвинуты на метр, а на их месте барахтался бело-зеленый курган. Вокруг метались судьи и неприсоединившиеся игроки, которые пытались бережно растащить свалку. «Амир вякает?» — тревожно спросила жена. Равиль совсем убрал звук и прислушался. Но Зулька уже сбежала в спальню и через несколько секунд вынесла недовольного Амира. Он хмурился и похныкивал. «Мокрый, конечно», — предположил Равиль. «Эйнштейн», — восхищенно ответила супруга, содрала с сына штаны, сунула чадо в руки мудрому папаше и сбежала за сухой одеждой. «Так, чего орём?» — осведомился Равиль. «Чего не спим? Жить надоело». Он полез, буркая сыну в шею, в подмышки, в нос. Амир счастливо заверещал, выгибаясь и дрыгая ногами. «Не сажай его рано!» — напомнила Зулька издали. «О, кстати!» — пробормотал Равиль, осторожно, придерживая спину и голову, пристроил сына на колено и потянулся за пивом. Амир кукарекнул, будто его снова защекотали, и потянулся к экрану. Равиль вздрогнул и перехватил мелкого обеими руками, чтобы не сыграл на пол. потерял равновесие, подскочил и обошел диван, перехватывая Амира поудобнее. Равиль не смотрел на экран всего-то с минуту, а прощелкал и открытие, и сезон, и вообще все самое интересное. Он не увидел, как судьи с трудом разлепляют кучу малухокеистов, как зеленые уфимцы рвутся отомстить за помятого вратаря, и как они застывают, оглушенные. Он не увидел, как Кулаков, восьмой номер Акбарса, деревянно, словно первый раз на коньках, разворачивается всем корпусом к 27-му номеру Акбарса и небрежно хлопает его перчатками по ключицам. И как от этого хлопка 27-й ныряет затылком в лед с треском. Он не увидел, как 14-й номер Акбарса утыкается в плечо 19-му номеру Акбарса и пытается выгрызть из плеча шов. А 19-й номер под этим напором потихонечку отъезжает к бортику, неуверенно усмехаясь и отмахиваясь от упорного шутника. Он не увидел, как 3-й номер Акбарса, неловко разогнавшись, врезается в троицу барсов, разгоряченно жестикулирующих в сторону гостей, валит их на лед и падает сверху, неприятно копошась. И он не увидел, естественно, как его дерзкий племянник скачет сквозь гаснущий кадр через спинки кресел и спины обалдевших зрителей. И как с других трибун на ледовую арену поспешно продираются еще несколько пацанов, на ходу выдергивая легкомысленные и явно не волшебные палочки. Раиль не увидел даже, как сигнал трансляции, съеденный белой вспышкой, заменяется настроечной таблицей. Он повернулся к телевизору, когда экран уже покорился бесконечному анонсу ближайших спортивных трансляций. «Так», — сказал Равиль, щелкая пультом. «Не понял. Это что за дела?» «Абэ», — сказал Амир, протягивая руки к экрану. «Вот именно», — подтвердил Равиль. «Что?» «Абэ». «Так», — сказал Равиль, качнувшись. «Зуля, быстро сюда!» «Что там, Равиль?» «Быстро!» «Абэ!» Равиль с Зулей долго спорили, может ли младенец, которому еще не исполнилось полгода, декламировать алфавит, читать аббревиатуру любимой папиной команды, произносить ее или хотя бы восклицать «Абау!» Ой-ой. А Амир, не обращая внимания на родителей, сверлил блестящими глазами экран, на котором мелькнул, и исчез невиданный и далекий старший брат. Амир тянул руки к брату, который спас его еще до рождения, а теперь спасал кого-то еще. И звал. Абый. 2012 год.